Старик на меня внимательно посмотрел, отвернулся и продолжал молчать. Наше обоюдное молчание продолжало затягиваться. Я продолжал смотреть на старика в ожидании ответа. Он продолжал смотреть в сторону, как будто меня и не существовало. Я не сверлил его взглядом, не переминался с ноги на ногу и не пытался по-глупому кашлянуть, то, что делают обычно люди, когда им неловко. Просто спокойно смотрел, терпеливо ожидая. И все же время ожидания затянулось, и дальше здесь стоять уже было неприлично. «Что ж, я, пожалуй, пойду», — решил я закончить так и не начавшийся разговор. «Доброй ночи, сударь». «Обожди», — вдруг сказал старик, когда я развернулся и сделал шаг. Я повернулся обратно, а он продолжил. «А почему про дом не спросил? Ваш дом, дом — это личное. Кто ж лезет в душу к первому встречному? Вот все и лезут», — вздохнул старик. «Захар, я», — продолжил он, вставая и протягивая мне руку для рукопожатия. Я подошел поближе и пожал его руку. «Марк, приятно познакомиться. Необычно тут у вас. Сады и огороды вдоль стен, вместо помоек, голодных псов и беспризорных детей. Это лишь у западной стены так, а у северной и восточной все так, как ты сказал. Ваша заслуга», — не удержался и спросил я, — «отчасти. Но городской голова помог. Указ издал о штрафе за разграбление городских садов. Ну а местные жители после этого стали друг за другом с большим усердием следить, особенно те, чьи окна на эти сады и выходят. Но есть и те, кто помогают сажать, выращивать и собирать. Пусть и не на совести, а на законе, но все держится, как видишь. Этим садам уже с полсотни лет будет. А вы главным городским садовником будете? Я, обычный старик. Если пойдешь дальше вдоль стены и свернешь в третий переулок по счету, то, не доходя несколько домов до конца, увидишь старенькую вывеску «Рыжий кот». К тому времени уже стемнеет, но она будет светиться в темноте желтоватым светом, не пропустишь. Постучи 3-2-1 и скажи, что от Захара, дадут комнату переночевать и вкусно накормит. «Благодарю», — обрадовался я, но в то же время понял, что разговор окончен. «Доброй ночи и пышного урожая, счастливого пути и легких горных троп». А старик не так прост, подумал я и мысленно улыбнулся, отсчитывая переулки справа. Поговорить бы с ним как-то еще. 3. Переулок оказался довольно длинным. Возможно, он даже выходит на одну из центральных улиц, а может и на саму центральную площадь. Но проверять я это буду завтра. А вот и вывеска. На меня сверху вниз смотрел пышный рыжий котяра. Он возлежал на подушке и удостаивал меня то ли презрительным, то ли снисходительным взглядом мерцающих желтых глаз. Интересно, он и днем так выглядит, или это лишь свечение придает ему такой высокомерный вид? Подумал я, поднимаясь по ступенькам крыльца. Я постучал в дверь металлическим кольцом звонком и услышал шаги. На вопрос, кто пожаловал, я поздоровался и сказал, что от Захара. Пустили без дополнительных вопросов и закрыли дверь за мной обратно на засов. Первый этаж был довольно просторным и представлял собой, по сути, небольшой зал. Слева от входа был уголок регистрации постояльцев. Справа – несколько круглых столов с перевернутыми вверх ножками стульями. По центру – открытое пространство, хоть танцуй, а за ним большая печь-камин с 5 креслами полукругом перед ней. Мужчина, открывший мне дверь, был ничем не примечательной наружности. Средних лет, невысокого роста, с короткой стрижкой и коротко стриженной бородой. Одет тоже просто. Рубаха, меховая жилетка, штаны, сапоги. Но чисто и опрятно. «Вы переночевать или просто перекусить?» – спросил он. «Поужинать и переночевать одну ночь, если у вас есть свободная комната». Мужчина зашел за стойку регистрации и достал толстую тяжелую книгу. «Комната есть, ужин жена как раз готовит, надо будет немного подождать». Он открыл книгу и продолжил. «Мне нужно ваше имя, подпись вот здесь, и 5 серебряных за ужин, ночлег и завтрак». «Марк», — ответил я и достал нужное количество монет. Цена была тоже обычной. Во всем этом заведении необычной была лишь вывеска с котом. Я расплатился, расписался и уселся в одно из кресел возле камина. Через несколько минут ко мне присоединился и хозяин. «Можно ли поинтересоваться, что вас привело в наши края в столь странное время?» Начал он совсем не издалека. «Путешествую по миру, а в ваших краях я, честно говоря, оказался случайно, но пока что ничего странного не заметил. А вы пытались где-либо еще ночлег найти в нашем городке?» «Нет», — хех, усмехнулся хозяин. «Повезло вам, что вы Захара встретили, а то так бы и блуждали до утра. Никто бы двери не открыл. Ну, разве что хозяину таверны закон не писан». Тут я подумал, что моя попутчица, наверное, сейчас этим и занимается. Но если она в самом первом городе не справится с таким простым испытанием, то путешествие на этом ей придется и закончить. А вслух спросил: действительно странно, постоялые дворы обычно всю ночь открыты. Отчего ж так, все ждут. Сейчас через пустыню идет большой караван, к нам он должен прибыть со дня на день. Поговаривают, что среди них есть довольно зажиточные люди, вот каждый и драит свою халупу, чтобы разместить гостей посолиднее и побольше. А вы что ж, мы перед Захаром в долгу. Так вот, странное даже не это, что этот караван забыл в нашей глуши. Вопрос был риторический, и я продолжал молчать. Хозяину явно хотелось кому-то выговориться, а я люблю уши развешивать и слушать. Никогда не знаешь, что интересного можно выудить из простой болтовни. Хозяин пошевелил дрова в камине и продолжил: я думаю, они на северо-запад идут, в горы. В других направлениях от нас лишь пастбища и луга. Никаких таинственных лесов или болот в округе нет. Больших городов тоже. Торговать с нами особо нечем. А вот горы – это всегда тайна и загадка. Пусть из них и не возвращаются лишь от того, что кто-то подвернул ногу не в том месте и свалился не в ту пропасть, но нам, степным жителям, всегда в этом видится какая-то недосказанная история. Вы, стало быть, в горах не бывали? Решил я повернуть разговор в нужном мне направлении. В детстве мечтал, но кто ж меня, малолетнего, так далеко отпустил бы? До одних лишь предгорий 3 дня пути, а потом как-то не до этого стало. Я узнал, что мне нужно было, а тут и жена хозяина выкатила тележку с ужином. Мы освободили один из столов и втроем сели трапезничать. После ужина хозяин мне выдал ключ от комнаты на 2-м этаже, и я отправился отдыхать и обдумывать, что мне нужно будет взять в дорогу в горы. Я опережаю этот странный караван, но вопрос, надолго ли? Я собирался идти пешком и дальше. Если они остановятся в этом городке на несколько дней пополнить запасы, я должен успеть дойти до предгорий, а там наши скорости сравняются. Мой ход мыслей начинал мне напоминать ход мыслей какого-то беглого преступника, коим я не являлся. Я развернул его в другую сторону. Что я буду делать, если караван меня догонит? Прятаться по кустам, не про меня. Пропущу вперед и отстану на несколько дней, глупо. Я столько припасов на себе не унесу, значит, попробую присоединиться. А для этого мне нужна цель, отличная от их цели, и где-нибудь за горами. Я открыл карту. Дорога от Мирты уходила на запад, поднималась в горы, пересекала большой город ровно посередине и шла дальше на перевал. За перевалом она петляла по горному плато, по лесу, огибала небольшое поселение и спускалась с предгорий. Далее она сворачивала на север, к морю, и упиралась в большой портовый город. Значит, море, а что я забыл на море? С этой мыслью я и лег спать. Мне почему-то приснился мой друг детства Эрик и наша с ним попытка отправиться путешествовать по бурной реке на самодельном плоту. Во сне этот плот был образцом вечности и неразрушимости, и мы все на нем куда-то плыли и плыли. Когда я проснулся, то вспомнил, что на самом деле наш плот развалился на первом же пороге, и мы чудом выплыли на берег, но идея навестить Эрика в моей голове прочно засела. Значит, для начала надо наведаться в гильдию магов, а портовый город для этого – лучшая цель. Я умылся, собрал вещи и спустился вниз. Сказать, что я проснулся утром, не скажу, скорее ближе к полудню, поэтому завтрак я ел уже холодным. Поблагодарив хозяев за ночлег и еду, я отправился дальше по переулку в сторону центра городка, на рынок, который приметил еще вчера, пока мы искали канцелярию. На рынке я купил теплую одежду, толстый шерстяной свитер, шапку, варежки и носки, а также еды на 6 дней пути. Сумка Марены вместила все, кроме свитера, его пришлось пристегнуть снаружи. А вот ее сосуды оказались как нельзя кстати для запасов воды. Местные носили воду в бурдюках, которые не подтекали только если их не переворачивать. В сумку не сложишь, а обвешаться ими со всех сторон тоже было бы неудобно. Что ж, пора в путь, к загадочным местным горам. Я мысленно усмехнулся на слове «загадочным» и пошел к северо-западным воротам. Часть 2. Весталия. Глава 1. Лили. Марена. Слева и справа от дороги до самого горизонта простирались луга. Трава на них была ощипана, а мелкие кустики обглоданы. По всему выходило, что на этих лугах пасли домашних животных. Но был один вид растений, который животные не любили и обходили стороной из-за горького вкуса и резкого запаха – полынь. Марена сошла с дороги и срезала несколько веточек, пригодится для мази. Да, лучше ее было бы летом собирать, но сейчас не лето, будем довольствоваться тем, что имеем». Она вернулась на дорогу и пошла дальше. Вскоре на горизонте появилась небольшая роща, выглядевшая как небольшой островок в океане травы. Там можно прутьев для корзинки насобирать, больше трав поместится. Надо будет в нее заглянуть. Сворачивать с дороги и идти по лугу не пришлось. Вскоре она заметила хорошо утоптанную тропу, отходящую от дороги и исчезающую где-то в роще. Марена свернула на тропу и только сейчас расслышала, что из рощи доносится тихий звон. Будь она обычной травницей, она бы поспешила дальше по основной дороге и ни в какие рощи на закате дня не лезла бы, но Марена была лесным следопытом. Рощи ее напугать было сложно, а звон заинтересовал. Тропа нырнула вглубь и запетляла между деревьями и кустами. Вот этот куст бы подошел для корзинки. Ладно, потом вернусь. Через некоторое время деревья расступились, и она вышла на поляну, по которой бродили козы с колокольчиками на шеях. Их хозяина нигде не было видно. Марена пересекла поляну и направилась дальше по тропе. Может, здесь озеро или ручей есть? Не успела Марена додумать свою мысль, как услышала хруст веток под ногами бегущего человека. Хруст приближался. Вдруг из кустов вылетела растрепанная темноволосая девушка в порванном длинном платье и с исцарапанным лицом. Она врезалась в Марену, оттолкнула ее и побежала дальше по тропе в сторону поляны. Лицо ее было исцарапано ветками, но, похоже, ее это волновало в последнюю очередь. Марена сделала несколько шагов назад, сошла с тропы и спряталась за ближайшим деревом. «Посмотрим, что за дикие кабаны за ней гонятся», — подумала она, быстро осматриваясь по сторонам в поисках палок или камней. Ничего подобного не обнаружилось, и она продолжила наблюдать. Кабана, который выскочил вслед за девушкой из кустов, съесть на ужин не удалось бы. Из кустов, чертыхаясь, выбежал средних лет мужик и остановился, озираясь по сторонам и пытаясь определить, куда убежала девушка. Но вместо этого заметил Марену. «О, тут еще одна. Генрих, она... тебе, а я за первой козочкой». Мужчина побежал дальше, а Марена, недолго думая, сбросила сумку на землю и прислушалась. Шаги приближались со стороны тропы, оттуда, куда она изначально шла. «Копье мне тут не поможет, попробую обойтись ножами», подумала она и выбежала обратно на тропу навстречу приближающимся шагам в надежде на скорость своей реакции. Мужчина, которого она видела несколько мгновений назад, был одет во что-то похожее на военную форму. Скорее всего, его напарник тоже не пастух и имеет хоть какую-то боевую подготовку. Марена понимала, что если они действительно военные, то вероятность, что она справится сразу с двоими и без последствий для себя, была невелика. Да и прятаться по кустам – не выход. По тропе Марена бежала почти бесшумно благодаря мягким и удобным кожаным сапогам. Казалось, что сама роща – в помощь ее задумке. С обеих сторон от тропы были высокие и густые кусты, из-за чего ее не было видно и слышно. Через три шага будет поворот тропы. Марена немного сбавила темп и на повороте резко отпрыгнула в сторону, пропуская мимо себя бегущего навстречу человека. Такая же форма мелькнула у нее в голове, пока она заканчивала разворот и доставала нож из ножен на спине. Мужчина резко остановился и развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть летящий в лицо нож. Рефлексы его не подвели, и первую атаку он успешно отбил, но вторую не успел. Марена вонзила ему второй нож в шею. Одной рукой он попытался уцепиться за нож в шее, а второй, то ли схватить, то ли ударить Марену, но она увернулась, вынула нож и, обойдя падающего охотника, побежала обратно по тропе за девушкой. «Второй нож потом поищу», на ходу решила она. Время дорого. Не добежав несколько шагов до выхода на поляну, Марена остановилась и присмотрелась. Темноволосая девушка успела добежать сюда, но не дальше. Теперь ее тащили за волосы по земле к краю поляны, а она отчаянно пыталась вырваться, то хватаясь за стебли травы, за ветки низкорослых кустарников, да и вообще за все, что встречалось, то безуспешно пытаясь высвободить свои длинные спутанные волосы из руки мучителя. В Марене кипела ярость. «У нас даже за великую провинность над женщинами так не издеваются и не унижают. Только чужаки на такое способны». Козы, завидев хозяйку, поплелись за ней следом, но испуганно держались поодаль. Мужчина шел к Марене спиной, а звон колокольчиков и крики темноволосой девушки заглушали любой шум. Проблемой было только одно – тени. Охотник может заметить ее тень, но стоит попытаться именно сейчас, пока он отвлечен. Марена бесшумно пробежала мимо коз, а когда ее тень попала в поле зрения мучителя, перешла на шаг. «Генрих, чего подкрадываешься?» – спросил он, оборачиваясь. В тот же момент темноволосая девушка извернулась и схватила за ноги своего мучителя, а Марена в прыжке сбила того на землю. Он упал лицом вниз, но тут же попытался встать. Ему это не удавалось, темноволосая девушка крепко держала его за ноги, а Марена уперлась коленом в его спину и перерезала горло. «Отпускай», по-доброму сказала Марена девушке и освободила ее волосы. Их было двое, девушка кивнула. Некоторое время они сидели молча. Марена вытирала свой нож о рубашку неудачливого охотника, а когда закончила и сложила нож в ножны, встала и отошла к ближайшему дереву. Устала села под ним. Девушка подползла к ней на коленях, уткнулась ей лицом в грудь и разрыдалась. Марена ее обняла и, поглаживая по голове, спокойно спросила: «Как тебя зовут, Лили?» «А я Марена», ответила она, а про себя подумала: «Пожалуй, глупо называть свое имя первому встречному, да еще и при таких обстоятельствах». Но внутри она чувствовала, что поступает правильно. «Лили, нам надо уходить», спокойно продолжила Марена. «Скоро стемнеет, и мы сможем уйти отсюда незамеченными, если повезет. А за ночь нам нужно уйти как можно дальше». «А этих?» – дрожащим голосом спросила Лили. «Этих мы оставим как есть», – равнодушно ответила Марена. «Мне нужно вернуться за своей сумкой и ножом. А твои вещи где?» «Возле озера», – Лили указала рукой в ту сторону, откуда прибежала. «Идем вместе», – предложила Марена. «А кос можешь здесь оставить?» Лили кивнула. Девушки встали и пошли обратно на тропинку. Козы двинулись было за ними, но Лили им присвистнула, и они остались на месте. «Благодарю», спохватилась Лили. «Не стоит», слегка улыбнулась Марена. «Я все равно бы не смогла поступить иначе. Вы смелая». «Я», слегка улыбнулась в ответ Лили. «Потом поговорим», мягко оборвала ее Марена на полуслове. Дальше они шли молча. Марена подобрала свою сумку и веточки полыни, и девушки пошли дальше. «Скоро мы дойдем до второго», предупредила она Лили. Неудавшийся охотник лежал сразу за поворотом тропы. Видимо, успел сделать еще несколько шагов. От неожиданности Лили вскрикнула и вжалась в противоположные кусты, обходя его подальше. Марена огляделась по сторонам, увидела свой второй нож воткнутым в землю у кромки кустов. «Повезло, нашла». Подобрала нож и пошла дальше за Лили. Вскоре они вышли к небольшому озеру. Пока Лили собирала свои вещи, Марена помыла ножи, умылась сама и очистила свое платье. «Я готова», — подошла к ней Лили. Перед Мареной стояла растрепанная девушка с исцарапанным и грязным лицом, в грязном, да еще и порванном обветке в нескольких местах платье. «Так не пойдет», — строго сказала Марена. «У тебя сменное платье есть?» «Нет», — смутилась девушка. «Раздевайся, умывайся и сполосни волосы. Я тебе свое дам». Вода в озере была холодной, солнце уже не грело, но Лили безропотно последовала указаниям спасительницы, а Марена тем временем достала для нее свое платье, после чего наскоро застирала одежду девушки. Теперь перед ней стояла хоть и исцарапанная, но опрятная девушка с аккуратно уложенными мокрыми волосами. «Так-то лучше», — улыбнулась Марена. Нехитрые пожитки Лили они переложили в сумку Марены, а мокрые вещи — в сумку Лили. «Иди вперед и выводи коз к выходу из рощи», — приказала Марена, «но пока не выходи, дождись меня, а я за нами замету следы». Лили поспешила на поляну, а Марена срезала несколько длинных веток с листьями и пошла следом. «Все следы так, конечно, не заметешь, но может, хоть удастся сбить с толку», — подумала она. Лили она догнала, когда почти стемнело. Все пять коз уже были связаны короткими веревками за ошейники. «В какую сторону, думаешь, лучше пойти?» — спросила Марена. «На север», — уверенно ответила Лили. «Веди, только сделаем так. Я пойду обратно по тропе до дороги, пройду еще с полкилометра по ней, а потом сверну на север. Ты с козами иди по лугу, пересекай дорогу за моей спиной и иди дальше на северо-восток, но не сильно удаляйся от дороги. Я тебя найду по звону колокольчиков». Лили кивнула, и они пошли, каждая своей дорогой. Часть 2, глава 2, приглашение. Марена и Лили. Погреться бы сейчас у костерка, вещи просушить. В голосе Лили не было ни нытья, ни ноток недовольства, а лишь слышалась легкая задумчивость. «Да, было бы неплохо», согласилась Марена. Девушки недавно вновь встретились и уже вместе продолжали удаляться от дороги, уходя все дальше на север по лугам при неярком свете луны. Лили все так же вела коз за собой на привязи, но замотала пестики колокольчиков, чтобы те не звенели. «И не боишься ты одна коз пасти?» — все-таки решилась спросить Марена, а следом тихо добавила. «Куда не пойду, кругом одни мрази». «Раньше не боялась», — ответила Лили. «Ни пастухов, ни пастушек у нас в краях никто никогда не трогал, мы под защитой гильдии. У меня даже медальон есть, утром покажу. А эти кто тогда были, не знаю, но точно не местные. Я им показала свой медальон, а они только посмеялись», — голос Лили дрогнул, и она замолкла на полуслове. «Значит, есть вероятность, что нас за эту расправу искать не будут». В голосе Марены не было и нотки тревоги, скорее интерес. «Если это были бандиты, то официально, нет», уже спокойно отвечала Лили. «А если охрана какого-то заезжего графа или торговца, могут». Вдруг Лили резко остановилась, схватила Марену за рука и быстро заговорила. «Но я никому ничего не расскажу». «Договорились», улыбнулась Марена. Правда, вряд ли Лили это заметила в темноте. Она погладила девушку по руке и мягко высвободилась. «Значит, мы все-таки не зря ходим кругами», — вслух подумала Марена. «А надолго ты обычно уходишь коз выпасать? На недельку где-то. На больший срок еды и воды не напасешься. Вот и сейчас, если бы не закончилась вода, я бы в ту рощу бы в жизни не пошла. Мне бабушка все уши прожужжала, чтобы я держалась от этого гиблого места подальше, но я думала, обойдется. Домой еще 2 дня идти, а росой с трав особо не напьешься. А ты в Карате живешь? Да. Тогда нам по пути», — снова улыбнулась Марена. «Но предлагаю идти часть ночи, потом заночевать под утро, а завтра решим, что делать дальше. А ты через какие ворота обычно возвращаешься?» «Северные». «Вот и славно», — оживилась Марена. «Завтра высушим и подлатаем твою одежду, а через несколько дней войдем в Карату, как ни в чем не бывало». «Хорошо», — неуверенно согласилась Лили, видимо, не разделяя внезапную радость своей попутчицы. Девушки продолжили идти молча, каждая думая о своем. Вдруг Марена воскликнула: «Ой, совсем забыла, твои раны надо обработать же». «Я сейчас», — она сняла сумку и на ощупь нашла нужную баночку с мазью. «Давай сейчас обработаем царапины на лице, а утром остальные. Через 2 дня и следа не будет». «Ух ты, вы еще и знахарка, оказывается», — приободрилась Лили и без тени сомнений доверилась новой знакомой. «Ой, нет, до знахарки мне далеко, но в травах немного разбираюсь. Встретились бы они на улицах Караты, Лили бы не то чтобы не заговорила с Мареной, а обошла бы ее по другой стороне улицы, слишком странно та выглядела. И не только одежда выдавала в ней чужестранку, но и осанка, и походка, и даже взгляд, ясный, целеустремленный, спокойный, холодный. Казалось бы, что после проявленной жестокости, ведь Марена хладнокровно убила 2 человек и даже глазом не моргнула, Лили надо было бы держаться от нее подальше, но ее тянуло к спасительнице, и отнюдь не из благодарности. Ведь благодарность уходит, когда успокаиваешься, а возвращается здравый смысл. И если так посудить, Лили сейчас шла ночью рядом с хладнокровной убийцей, но ей не было страшно. Возможно, потому, что от Марены веяло не холодом, а душевной теплотой. «Знаете, а моя бабушка, знахарка», — доброжелательно сказала Лили. «Давайте я вас с ней познакомлю». У Марены на душе были смешанные чувства. С одной стороны, Лили чужачка, но с другой, беззащитного человека в беде я оставить не могла. С третьей, мне теперь предстоит долго жить среди чужаков, а значит, быть со всеми на ножах – это не выход. Не затем меня отправили. На самом деле Марене повезло. Сейчас ночь, а ночью проще общаться, ты не видишь человека и в то же время можешь наблюдать за человеком без маски. Ты слышишь человека таким, какой он есть в глубине души. Марене нравилась Лили своей простотой и открытостью. «Раз мне предстоит жить среди чужаков, почему бы и не воспользоваться подвернувшейся возможностью? Ведь можно начать с простого, начать общаться с теми, кто к тебе доброжелателен по воле случая. Буду рада», — с искренней радостью ответила Марена. Часть 2, глава 3, слухи. Арен. Мирта радостно встречала своих гостей распахнутыми воротами и светящимися от неподдельной радости лицами жителей, заполнивших главную южную улицу и площадь в центре городка. Как здесь не радоваться столь необычному событию, приносящему еще и доход? Столько новых лиц, столько новых историй. А главное, они пришли с миром. Особое положение Эрна, да и его напарника, Кирана, распространялось и на жилье в Мирте. Им не надо было его искать. Пока остальные попутчики из хвоста каравана разбредались по закоулкам в поисках жилья, посыльные графа продолжали следовать за караваном до самой площади. Караван оставался в городке на 2 дня, и на этот срок они получили 1 комнату на 2, располагавшуюся недалеко от центра города. Рядом была и таверна. Таким удачным соседством грех не воспользоваться, решил Арен, ведь это лучшее место, чтобы развесить уши и отдохнуть. Туда он и направился. Солнце еще и не собиралось закатываться за горизонт, а таверна уже была заполнена местными жителями на треть. Никто из каравана до таверны еще не дошел, а Арен уже занял место в гуще событий, сел рядом с самым шумным столиком, заказал еды и горячительного. Кто ж не захочет согреться после пустыни? Даже лезть ни в чьи разговоры особо не пришлось, разговоры нашли его сами. «Эй, парень, откуда путь держишь?» — послышалось в сторону Арена, когда он залпом осушил первую кружку и заказал вторую. «Из летающей крепости», — не скрываясь, ответил Арен. «Лучшая легенда, это правда, таким караваном, да еще и из самой крепости», — воскликнули за другим столиком. За соседними столами немного притихли разговоры, и все стали прислушиваться к продолжению истории. Кто во все уши, кто в полуха. «Не, караван не из крепости, я к нему там просто примкнул. Важная персона, что ли?» — спросил все тот же мужчина. «Кто? Я?» — рассмеялся Арен. «Ага, очень важный мальчик на побегушках, которого послали с очень важным письмом к какой-то очень важной сопливой девчонке». Арен закончил свой слезливый рассказ, закатил глаза и вздохнул. «Это не кто или, что пробегало здесь несколько дней назад?» — заржал высокий мужчина за столиком напротив, а его сосед подхватил. «Как раз со стороны крепости она вроде и пришла с хмырем каким-то». Арен весь ушел вслух, но виду не подал. «Ну, если она пошла в реинвест, то может и к ней», — пожал он плечами. «Мне особых примет не давали, сказали, иди в город к такой-то и отдай то-то. Мой сосед поговаривал, что она как раз через восточные ворота и ушла. Эх, надо было задержать ее, помогли бы хорошему человеку». По залу опять прокатился хохот. «Красивая хоть была», — Арен подбросил дровишек в разговор, — «на любителя. Лицо и фигура ничего, но худая и неулыбчивая. А мне понравились ее длинные пепельные косы», — послышалось за спиной. «Да странная она была, и одежда странная. То ли платье, то ли кожаный доспех. Еще и ножами перед носом тут размахивала, шуток не понимая. А как же ее кавалер? Что ж он не заступился за столь ранимую особу?» Арен опять перевел разговор в нужное русло. «Мой сосед поговаривал, что видел, как он сбежал от нее, как только они вместе южные ворота прошли. Слабонервный, видимо, оказался, теперь ржали уже слева. Сам видел, как он через противоположные ворота города уходил. Ну, хоть не обратно в пустыню», — Арен посмеялся вместе со всеми и решил, что он узнал достаточно. Тут как раз в таверну начинала подтягиваться охрана из каравана, и все внимание завсегдатаев переключилось на них. Как раз кстати. Арен доел, расплатился и вышел. Прогулки по сельско-городским пейзажам никогда его не впечатляли и не вдохновляли. Вот посидеть с народом, поболтать — это да, а шляться бесцельно по вонючим и не очень подворотням — однозначно не к нему. Он сделал короткий круг почета по рынку на центральной площади и направился обратно в комнату на постоялом дворе. Киран вернулся где-то через час. Его скитания по городу тоже увенчались успехом, и картина стала вырисовываться следующей. В Мирту с юга из пустыни уже несколько месяцев никто не приходил, а два дня назад появилась странная парочка. Они пришли вместе, покрутились немного по городу тоже вместе, и в тот же вечер разбежались по разным углам. Складывалось впечатление, что они познакомились в пустыне и некоторое время просто шли вместе. Но такое совпадение выглядело невероятным. Это же пустыня, а не единственная тропа через лес. По описанию мужчина походил на того, кого они ищут. Отправился он на северо-запад, скорее всего, в горы, так как покупал теплую одежду. Женщина ушла на северо-восток. Арен с Кираном еще раз убедились в невероятной проницательности графа Нерона и решили продолжать действовать согласно изначальному плану. Киран идет в портовый город за горами и ищет беглеца по дороге, а Арен в противоположную сторону и пытается найти женщину. Согласно слухам, ее внешность и манера поведения довольно экзотическая. Значит, распознать ее не должно составить труда. Главное — угадать с направлением, подумал Арен, а вслух сказал: «Я думаю уходить завтра на рассвете. Нужно нагнать эту загадочную попутчицу в карате, а то дальше развилка». «Сдалась она тебе?» — скептически спросил Киран. «Не гоняться же за каждым встречным, с которым он пересекался. Я бы просто шел в город и никуда не сворачивал. Ну, так же интереснее». Не сдавался Арен. «Все равно в ту сторону топать. Посылка не горит, а вот девчонка, чую, что пригодится». «Как знаешь», — равнодушно ответил Киран. мне все равно караван ждать придется. Сочувствую. С этими словами Арен завалился на свою кровать, подложил одну руку под голову и задумчиво уставился в потолок. Киран снял верхнюю одежду, умылся и еще некоторое время перебирал свое снаряжение. Наверное, проверяет, есть ли все для горного перехода, думал Арен, изредка поглядывая на суету своего напарника. Он у нас перестраховщик. Но на самом деле Арена интересовало другое. Как человек с внешностью головореза и поведением пирата мог у кого-то что-то узнать мирным путем? Как прохожие от него не разбегались, стоило ему лишь глянуть в их сторону, не говоря уже о том, чтобы начать к ним идти. Одна только прическа чего стоила. Взъерошенные темно-каштановые волосы средней длины, коротко подстриженные бока, темно-синие глаза, почти черные. Ходил всегда тоже исключительно во всем черном или темно-коричневом. Да еще и никогда не улыбался. Тут Арен подумал, что, может быть, это и к лучшему. С мыслью, что надо будет как-то проследить за Кираном, чтобы узнать, как тот собирает информацию, Арен и уснул. Часть 2, глава 4, Камила, Марена. В карату девушки зашли на рассвете, в самое сонное время для стражи, и потому внимания на них никто особо не обратил. К дому Лили они добирались с полчаса какими-то запутанными переулками, но Марена хорошо запомнила дорогу. Наконец они остановились перед крыльцом небольшого двухэтажного дома. По обеим сторонам от двери, почти на всю ширину стены, растянулись два больших окна витража. «Это лавка моей бабушки», — сказала Лили. «Обождите здесь, пожалуйста, я сейчас коз в загон заведу и вернусь». С этими словами Лили скрылась за углом дома и увела за собой связанных коз, а Марена осталась у крыльца разглядывать вывеску. Под неброской резной надписью «Северный клевер» был изображен кустик клевера в окружении других полевых цветов и трав. Вывеска была простой, деревянной, но было видно, что она сделана с душой и сознанием дела, чувствовалась рука мастера. Лили вынырнула из-за угла и взбежала по ступенькам на крыльцо, взмахом руки приглашая Марену проследовать за ней. За дверью оказался небольшой уютный зал. Вдоль стен, с двух сторон от входа тянулись высокие стеллажи со всевозможными баночками, скляночками, мешочками, бочоночками, веточками. У окна стоял круглый столик с двумя стульями, видимо, для тех посетителей, кому приходилось ожидать выполнения заказа. У стены напротив входа стоял стол для приема заказов, а за ним виднелся дверной проем, завешенный шторой. Во всем помещении никого не было. Лили подошла к столу и позвонила в колокольчик. Вскоре из-за занавески вышла пожилая женщина невысокого роста и, увидев Лили, расплылась в улыбке. «Здравствуй, мое солнышко, я так по тебе соскучилась». Женщина обошла прилавок и обняла Лили. «Меня же всего неделю не было». Лили обняла женщину в ответ и чмокнула ее в щечку. «Это для тебя всего», — укоризненно сказала женщина. «Среди полей, лесов, солнца и ветров, а для меня здесь, в четырех стенах, это целая вечность». Тут женщина увидела Марену и спохватилась. «Ой, извините нас за семейные нежности. Добро пожаловать в нашу скромную знахарскую лавку. Чем могу вам помочь?» «Бабушка, это Марена», — вместо Марены ответила Лили. «Она со мной». Во взгляде женщины промелькнула легкая подозрительность, но улыбка осталась такой же доброжелательной. «Доброе утро», — поздоровалась Марена. «Она тоже травница, вот я и решила вас познакомить. А еще», — Лили немного замялась, но быстро продолжила. «Я бы хотела, чтобы она с нами немного пожила». После этой фразы лицо бабушки сделалось абсолютно серьезным, но смотрела она не на Марену, а на Лили. «Мы чужих в дом никогда не приглашали», — строго сказала бабушка. «Ты хорошо подумала?» «Да», — серьезно ответила Лили. «Берешь за нее ответственность на себя?» — не сдавалась бабушка. «Да», — не отступалась Лили. «Она тебе угрожала?» — с тревогой в голосе спросила бабушка. «Нет», — твердо и без запинки ответила Лили. Бабушка еще долго смотрела на Лили, но та была непоколебимо уверена. Бабушке пришлось уступить. «Ладно, твоя взяла», — бабушка улыбнулась и обернулась к Марене. «Пройдемте на кухню. Завтрак как раз на подходе. Не серчайте за холодный прием, просто я за внучку беспокоюсь, ветреная она у меня». «Благодарю за гостеприимство», — улыбнулась Марена. «А можно узнать, как вас зовут?» «Камила. Но зовите меня тетушкой, так будет менее подозрительно для соседей. Приятно познакомиться. Я Марена», — она немного склонила голову в поклоне. Бабушка слегка удивилась такому жесту, но в ответ лишь сказала: «Взаимно». Завтрак прошел в напряженной тишине. Бабушка не хотела расспрашивать внучку при посторонних. Лили была слишком голодна, чтобы о чем-то беседовать, и не отрывалась от еды, а Марена просто не знала, о чем можно заговорить. После завтрака Лили повела Марену на второй этаж. Гостевых комнат в доме не было, и девушкам предстояло разделить на двоих комнату Лили. Ее комната была достаточно просторной, как для одного человека, но для того, чтобы разместить двоих, пришлось немного сдвинуть мебель. Кровать перенесли к стене, невысокий комод переместился под окно и приставили торцом к кровати, а на его месте постелили овечьи шкуры в несколько слоев и сверху бросили толстый вязаный плед. Кровать для Марены была готова. «Извини, я не знала, что тебе придется делить со мной комнату», — виновато сказала Марена. Неприятное ощущение того, что она садится к кому-то на голову, не давало Марене покоя, и она решила сразу все прояснить. Прямолинейно и без намеков, как умела. «Одно дело поселить чужачку где-нибудь в хлеву или на чердаке», — продолжала Марена, — «а другое — разделить с ней свое уютное гнездышко. Почему ты мне так доверяешь?» «Не знаю», — вздохнула Лили и села на свою на кровать. «Мне с вами не страшно, не знаю почему. Если вы меня и предадите, то будет мне урок. Но я знаю, что не предадите». Вид у нее был серьезный и опечаленный. Она еще некоторое время сидела, потупив взгляд в пол, а потом встрепенулась и, как ни в чем не бывало, произнесла: «Нам надо что-то сделать с вашей одеждой. Она слишком странная и привлекает много внимания. Вы и так не похожи на местных жителей, а в своем платье так вообще». Лили немного замялась, но все же тихо добавила: «Как белая ворона. Но у меня другого нет», — смутилась Марена. «Разве что то платье, что я тебе давала». Лили недоуменно уставилась на Марену. «Ой, точно, я про него совсем забыла. Надо бы привести его в порядок, но это потом. А сейчас», — Лили вскочила с кровати и в два шага оказалась у комода. «Мы попробуем что-нибудь придумать. Раздевайся». Не дожидаясь ответа гостьи, Лили начала доставать из комода какие-то вещи и бросать в кучу на кровать. «Так, красавица», — подбоченилась Лили. «Раздеваться будем или помочь?» Марена вышла из ступора и кивнула. В спокойной и непринужденной обстановке Лили все больше и больше напоминала ей Настю. Марена сняла накидку и аккуратно сложила рядом со своей кроватью на полу. Следом отправилась поясная сумка и портупея с ножами. А когда она сняла свое кожаное платье и осталась в рубашке, штанах и сапогах, то обернулась к Лили. «Лучше не стало», — вздохнула Лили. «Теперь ты еще больше похожа на наемника и еще меньше на девушку». И только сейчас до Марены дошло, что она абсолютно не подготовилась к своему путешествию. Ведь она собиралась на войну, а ее отправили в жизнь. «Меня отправили жить среди других людей. Жить, а не воевать. И как мне это раньше в голову не приходило». Погрузившись в свои безрадостные мысли о полном провале, Марена и не заметила, как закрыла глаза рукой, скользнула ладонью до подбородка, уставилась в одну точку на полу и громко вздохнула. Но Лили расценила этот жест по-своему, подскочила к ней и крепко обняла. «Не переживай, мы все исправим, со мной не пропадешь, я из кого угодно сделаю красавицу, а ты и так красивая, дело за малым». Лили схватила Марену за свободную руку, подтащила поближе к кровати и стала прикладывать к ней различные платья, рубашки, жилетки и юбки. Но до примерки дело все не доходило. Вещи тут же отправлялись обратно на кровать. Из-за разницы в росте, Марена была выше Лили почти на голову, вся одежда была или узка в плечах, или коротка, или совсем не к лицу Марене. Вскоре Лили сдалась и без сил плюхнулась на кровать. «Да что ж так сложно-то?» «Спасибо тебе», — улыбнулась Марена, наконец придя в себя и отогнав мрачные мысли подальше. «Давай я просто постираю свое платье и на этом остановимся». «Ладно», — нехотя согласилась Лили. «Но ты моя гостья, значит, отдыхай, а платьем я займусь сама». Не успела Марена что-то возразить, как Лили и платье исчезли за дверью. «Совсем как Настя», — усмехнулась Марена и принялась собирать разбросанные вещи и складывать их обратно в комод. Вдруг она поняла, что за всей этой примеркой Лили, наконец, почувствовала себя свободнее и хоть на время забыла о произошедшем. Иначе как объяснить то, что она перешла с Мариной на «ты» и стала общаться на равных, будто признавая в своей спасительнице новую подругу и даже начиная ее опекать. Закончив с уборкой, Марена подумала, что действительно было бы неплохо отдохнуть, а еще лучше подумать в тишине. Она пристроила сапоги у кровати и, подойдя к открытому окну, принялась расплетать свои косы. Ее серебряные волосы волнами заструились по плечам и спине, даже они просили отдыха. На улице внизу было тихо и безлюдно, а Марена все думала, что теперь и непонятно, когда у нее в следующий раз появится возможность побыть одной и в безопасности, условной безопасности комнаты на втором этаже чужого дома в чужом мире. Мысли утекали вдоль каменной мостовой, упирались в дома на повороте улицы, ползли по стенам, запрыгивали на карнизы вторых и третьих этажей, гуляли по крышам и никак не хотели ни на чем останавливаться. По улице заскользили тени, и Марена решила спрятаться обратно от людей в свой маленький мирок. Она отошла от окна, взъерошила волосы и нырнула под плед, инстинктивно сворачиваясь калачиком. Но тут же себя отдернула, перевернулась на спину и закинула руки под голову. «Не раскисать», сама себе скомандовала девушка и уставилась пустым взглядом в потолок. Когда Лили вернулась в комнату, Марена уже спала. Часть 2, глава 5, заплутал, казалось бы, что проще. Карта есть, компас есть, даже дорога в нужном направлении идет и почти не петляет. Но стоило мне поверить, что мой пункт назначения хоть и за горами, но уже довольно близко, как дорога оборвалась в самом начале подъема на предгорье. На карте она была, а здесь нет, будто кто-то ее в землю закопал. Дальше мне пришлось идти, придерживаясь приблизительного направления. Хотя идти, это громко сказано. Я то нырял в какие-то овражки, то петлял между деревьями и кустами, то карабкался по камням. Одно утешало, земля под ногами была каменистая, и даже в случае дождя у меня бы под ногами не хлюпало засасывающее болото. Когда я все же поднялся повыше, то увидел, что дальше склон горы будто расчерчен на горизонтальные террасы. Я вскарабкался на первую из них. Идти стало намного веселее, а главное, быстрее. Теперь я шел вдоль склона горы, понемногу набирая высоту. А когда уж слишком отклонялся от нужного направления, то карабкался по уступам на верхние террасы до тех пор, пока не находил ту, которая шла вверх в нужном направлении. Ну и налазился я. Я уже давно понял, что лучше бы я дорогу поискал еще там, внизу. Но было уже поздно, пришлось прокладывать путь самому. Застрял я в этих предгорьях. Моя карта, видимо, была старой. В Мирте карт не было, или они не хотели их продавать. Может, берегли для каравана, кто знает. Но в одном я был уверен. Караван здесь точно не пройдет. Значит, где-то совсем недалеко могла быть дорога, по которой этот караван мог меня догнать, обогнать и уйти дальше своим ходом. Но рядом в горах и лесах, понятие слишком условное. Можно идти в 10 шагах от тропы или дороги и в упор ее не замечать. В принципе, меня устраивали все варианты моего пересечения с караваном, кроме одного, если мы окажемся в горном городе в один день. Часть 2, глава 6, сложности. Марена. Марена стояла посреди комнаты по стойке смирно и все ждала, когда Лили перестанет кружиться вокруг нее и приговаривать: «Вот так-то лучше». За последние два дня Лили изменилась до неузнаваемости, от тихой и скромной девушки не осталось и следа. Теперь это была абсолютно взбалмошная и настойчивая особа, да еще и решившая взять Марену под свою неусыпную опеку. Пусть эта опека и сводилась к простому: накормить, приодеть, выгулить и со всеми познакомить, но Марене от этого было не легче. Сегодня наступил тот знаменательный день, когда Лили решила, что ее лицо достаточно посвежело после всех передряг, значит, наконец-то можно выйти из дому и прогуляться по городу. Так-то лучше сводилось к тому, что Марена была одета в свое длинное светлое платье, подпоясанное широким поясом с местным орнаментом. На поясе небольшая кожаная сумочка на тонком ремешке, волосы заплетены в косы, уложены в прическу вокруг головы и спрятаны под местным головным убором в том же стиле, что и пояс. Из всего оружия, что имела при себе Марена, ей удалось оставить только небольшой ножик, спрятанный в голенище сапога. Да и то, право носить платье с сапогами еще пришлось долго отстаивать перед Лили. Несмотря на всю новую одежду, Марена себя чувствовала скорее раздетой, чем одетой. «Идем уже». У Марены закончилось терпение, и она зашагала в сторону двери. «Ладно, ладно», — догнала ее Лили и схватила за руку. «Я придумала. Еще один штрих и идем». С этими словами она потащила Марену обратно к комоду, не отпуская ее руки, порылась в верхнем ящике и достала медную брошь с сине-зелеными бусинами. Брошь тут же оказалась прикрепленной к головному убору Марены, и девушки выбежали из комнаты. Хоть в лавке тетушки Камилы было немноголюдно, всего двое посетителей, сразу же выйти на улицу не удалось. Как только Лили собиралась пройти мимо прилавка, бабушка попросила ее приглядеть за лавкой, пока она выполнит заказ покупательницы. Лили пришлось задержаться, а Марене совсем не хотелось идти бродить по городу одной. Она еще некоторое время постояла за спиной у Лили, но с каждым мгновением все больше и больше чувствовала себя лишней. Женщина у прилавка не переставая расспрашивала Лили о разных травах, а молодой парень у стеллажа рядом со входом периодически бросал на Марену странные взгляды. Марене показалось, что самым логичным выходом из ситуации будет присесть за столиком для посетителей и уставиться в окно. Она обошла прилавок и не спеша пошла к столику, пытаясь не обращать внимания на посетителя, но профессиональная привычка взяла верх, и когда она присела за столик и задумчиво уставилась в окно, у нее в голове уже был готов портрет этой странной личности. Возраст: 23 года, ну может 25 лет. Телосложение: обычное, не худой, не толстый. Рост: выше меня на полторы ширины ладони. Волосы: светло-русые с медным отливом. Глаза: неизвестно, стоял спиной. Держится уверенно, немного нагло. Выглядит самовлюбленным. Одет просто, как посыльный или торговец низшего звена. Опасности не представляет. Марена уж подумала, что теперь о незнакомце можно и забыть, но не тут-то было. «Миледи, вы случайно не знакомы с хозяйкой лавки?» Тут же спросил у нее предмет ее недавнего исследования, присаживаясь на стул напротив. Марена отвлеклась от созерцания окна и холодно взглянула на парня, всем видом показывая, что за дурацкий вопрос, как я могу быть с ней незнакома, если я вышла из ее дома, а вслух лишь произнесла «знакома». Вдруг парень перешел на шепот и нагнулся поближе к Марине. «Быть может, вы мне поможете познакомиться с этой очаровательной девушкой за стойкой?» Марена продолжала смотреть на него, как на идиота, все удивляясь происходящему цирку. «И почему он сразу не подойдет к Лиле? Ведь не похоже, что у него есть проблемы с общением с девушками», — подумала Марена, но лишь спросила. «Как вас зовут?» «Арен». «А вас?» «Ее», — Марена кивнула головой в сторону Лили, — «зовут Лили, и даже имя ее прекрасно», — мечтательно произнес Арен, все продолжая говорить шепотом и смотреть на Марену. Марена откинулась на спинку стула, чтобы быть подальше от навязчивого собеседника, и глянула на Лили, та все еще оживленно болтала с покупательницей. «Я думаю, она не скоро освободится», — попыталась закончить разговор Марена и снова уставилась в окно. Арен снова мечтательно вздохнула и сказал: «Я ее обязательно дождусь». Пока Марена думала, стоит ли ей выйти из лавки, чтобы избавиться от странной компании, сделать круг по кварталу и вернуться к столику, подошла Лили. «Я свободна, идем», — весело сказала Лили. Марена тут же встала и уж было собиралась уйти, как увидела умоляющий взгляд Арена. Она мысленно вздохнула и все-таки сказала: «Лили, это Арен, он мечтает с тобой познакомиться». «Ао», — удивленно протянула Лили, хитро переводя взгляд с Марены на Арена и обратно. «Ну что ж, приятно познакомиться, Лили. А это моя подруга Рина». От неожиданности Марена чуть не выпалила, что она не Рина, но годы тренировок все-таки не прошли даром, и она лишь коротко кивнула Арену на прощание и направилась к выходу из магазинчика. На улице было солнечно и тепло, лишь легкий прохладный ветерок напоминал о наступившей осени. Не дожидаясь Лили, Марена медленно пошла по улице в направлении центра города, все раздумывая о том, что было бы неплохо на обратном пути прогуляться через рынок и прикупить легкую куртку взамен ее плаща. «Рина!» Окрик Лили вывел ее из раздумий, но она все продолжала идти по улице. Вдруг Марена осознала, что зовут именно ее, и обернулась. Лили приближалась к ней под руку с новым знакомым. «Начинается!» — мысленно скривилась Марена. «Да что ж все так сложно?» Часть 2, глава 7, свидание. Арен. Арен шел по улице и вел под руку свою новую знакомую брюнетку. Он понимал, что он не ошибся. Девушка в нескольких шагах перед ним была довольно странной. Эту странность не могли скрыть ни длинное платье, из-под которого выглядывали военные сапоги, ни головной убор, из-под которого все же виднелись необычные серебристо-серые пряди волос. Если попытаться закрыть глаза на эти мелочи, то девушку все равно с головой выдавали и походка, и то, как она себя держала, и манера речи. Даже ее молчание было странным, будто не впопад. Лили без остановки что-то ему рассказывала, смеялась, спрашивала. Он ей отвечал, шутил и периодически весело на нее поглядывал. Это было легко. Остальные его мысли были не здесь. Они стремились за девушкой впереди, Риной, и это было сложно. Сложно было понять ее, понять, кто она и откуда она. В одном Арен был уверен наверняка. Он не зря задержался в карате на день, чтобы ее дождаться. Он это понял в тот же миг, когда увидел Рену на рассвете в воротах города, гордую, неприступную, чужую и опасную. и в то же время как-то неестественно искренне опекающую свою удрученную попутчицу. Таких необычных людей любил брать под свое крыло граф Неврон. Несмотря на то, что среди гвардейцев графа Арен никогда не встречал девушек, он нутром чуял, что ее нельзя отпускать ни в коем случае. Если нельзя отпускать, значит, нужно познакомиться поближе. Дело за малым. Тогда подумал он, а оказалось. Ага, как же. Арен быстро нашел, где поселилась Рина, и даже выбрал правильный момент, чтобы пойти на контакт, но как только он приблизился к ней ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, то понял, что на этот раз ему придется учиться разговаривать с девушками заново. Чтобы понять, с чего начинать-то, он включил идиота романтика. Сразу было понятно, что из этого ничего не выйдет, но положение спасла Лили, смекнувшая, что к чему. Пусть и поняла это по-своему. Она, видимо, решила, что Арену понравилась Рина, раз он все время поглядывал на нее в лавке и беседовал за одним столом. Дальше было легко, нужно было всего лишь удержаться в обществе двух девушек одновременно. Рина. Услышал он интересующее его имя и решил полностью переключиться на происходящее вовне. Рина. Подожди. Лили отпустила руку Арена и умчалась вслед за подругой, а когда она ее догнала и схватила за руку, до Арена донеслось. Я знаю, с чего мы начнем твое знакомство с городом, вон с той беседки. Цепочка из небольших круглых беседок, расположенных на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не было слышно соседей, опоясывала всю центральную площадь городка. Под круглой крышей беседки стоял круглый столик и две полукруглые скамейки вокруг него. Если немного потесниться, то в такой беседке могло поместиться до 6 человек, но в их случае все было просто. Девушки сели на одну скамейку, а Арен напротив них. Не прошло и минуты, как Лили куда-то выскочила из беседки и со словами «Я скоро буду» скрылась из виду между рядов рынка в центре площади. Тактика номер 2. Повышаем значимость собеседника. Арен мысленно перевел свой эксперимент в новую фазу, а вслух сказал: «Я слышал, как Лили обмолвились, что хочет показать вам город. Не возражаете, если я тоже присоединюсь к вашей компании?» «Вы уже присоединились», — равнодушного ответила Рина. «Тактика номер 3. Давим на жалость. Что ж так грубо-то?» Арен всплеснул руками. «Я, между прочим, здесь всего несколько дней. Да, я вполне способен все обойти сам, но ведь нет ничего лучше, чем помощь тех, кто здесь живет, не правда ли?» «Как скажете», — Рина продолжала смотреть в сторону. «Тактика номер 4. Смена темы. Как думаете, зачем побежала Лили?» Арен облокотился на стол и немного нагнулся в сторону Рины. «Я думаю, она принесет нам какой-то местный деликатес. Увидим». В холодном и равнодушном поведении Рины ничего не менялось. «Тактика номер 5. Разворот на 180 градусов. Ну и хрен с вами». Арен вскочил со скамейки и продолжил свою гневную тираду. «Сидите тут и дальше и корчите из себя неприступную скалу. А Лили передайте, что мы с ней прогуляемся в другой раз, когда вас не будет рядом». Арен развернулся, чтобы переступить скамейку и уйти, но Рина схватила его за рукав и тихо сказала: «Извините, прошу, останьтесь». Сработало, задел за живое. «Запомнить», — мысленно усмехнулся Арен. Внутри он оставался абсолютно спокоен все это время. «Тактика номер 6, разворот на 90 градусов. Арен обернулся и, как ни в чем не бывало, сел обратно на скамейку. «И вы меня извините», — заговорил он с серьезным и дружелюбным выражением лица. «Я никак не мог придумать, как с вами правильно заговорить, вот и скатывался во всякие глупости. Может, познакомимся еще раз?» «Давайте попробуем», — вздохнула Рина. «Я Рина. Приехала навестить свою тетушку из дальних краев. В городе всего второй день. Мастерски мешает ложь и правду», — подумал Арен и продолжил отвечать серьезно. «Я Арен. Держу путь в Ринвест, но торопиться мне особо некуда, вот и решил задержаться в городе на несколько дней». «Приятно познакомиться», — ответила Марена и слегка улыбнулась. «Взаимно», — Арен улыбнулся в ответ. «Сработало, предельная честность и серьезность намерений. Запомнить». «О, я смотрю, вы уже нашли общий язык». Лили неожиданно появилась около беседки, будто возникла прямо из воздуха. Если бы не три небольших коробочки в ее руках, можно было подумать, что она никуда и не убегала, а все это время стояла где-то рядом в ожидании удачного момента, чтобы вернуться обратно. На этот раз она присела рядом с Арыном и раскрыла перед ним первую коробочку. «Это мое самое любимое пирожное в этом городе. Надеюсь, оно вам тоже понравится. А это тебе», — Лили протянула вторую коробочку Рине и, подмигнув ей, отсела Этерна на край скамейки, всем видом давая понять, что ее здесь нет, и начала увлеченно раскрывать свою коробочку с пирожным. Арен откусил кусочек пирожного, оно оказалось очень даже вкусным, и эта честность снова была пущена в дело. «А мне нравится, действительно вкусно», — сказал Арен и снова слегка улыбнулся Рене своей самой искренней улыбкой. «Что скажете?» «Действительно вкусно», — согласилась Марена, но Арена взглянула лишь украдкой и обратилась с Лили. «Спасибо тебе, и я вас благодарю», — подхватил Арен. «О боже, не выдержала Лили. Мы что, на званом обеде у короля? Давайте уже общаться, как нормальные люди, ладно». Марена замерла с пирожным у рта, а Арен расхохотался. «Как скажешь, тактика номер 7, общаться просто, ты», — Лили указала пирожным в сторону Рины. «Что еще?» — ощетинилась Рина. «Не что еще, а посмотри на него и скажи, давай вместе прогуляемся по городу. Не скажешь, выселю сегодня же». Арен поднес пирожное ко рту, еле сдерживая очередной приступ смеха, но так и не решился откусить еще кусочек, чтобы не подавиться, наблюдая за той волной эмоций, что прокатилась по лицу Рины. А когда она все же взяла себя в руки и честно произнесла, глядя ему прямо в глаза: «А давай сегодня вместе прогуляемся по городу», он чуть не выронил пирожное из рук. От полного провала его спасли лишь годы тренировок в гвардии графа Нерона. «С этими честными голубыми глазами надо быть осторожным», — подумал он, а вслух ответил: «Идем, только пирожное доем», а потом обернулся к Лили и спросил: «Ты тоже с нами? Куда ж вы без меня?» — ответила Лили. «Еще заблудитесь. Это в трех центральных улицах, что ли?» — наигранно удивился Арен. «Нет, в словах», — в тон ему ответила Лили. На этот раз пирожным подавилась Рина, а откашлившись, еще долго продолжала смеяться. «Успех», — подумал Арен, уже выстраивая дальнейший план общения с Риной, план, замешанный на честности и хождении по краю задетой живой зоны девушки. Троица доела пирожные и отправилась полным составом гулять дальше по городу. Арен все так же вел под руку Лили, а Рина теперь не убегала от них вперед, а шла рядом, со свободной стороны Арена, но сама по себе. «Теперь осталось продержаться в обществе двух девушек и дальше», — вновь подумал Арен и решил, что теперь его перспективы более обнадеживающие. Орен. Песня души. Мачина и супремацы, а не Дайинхе универсе. Часть 2. Глава 8. Плотина. На третий день своих скитаний я вышел к устью почти полностью пересохшей реки и пошел вверх по течению. Направление этой реки совпадало с нужным мне. Она имелась и на старой карте. Да и по руслам горных рек я еще никогда не ходил, так что упускать такую возможность не хотелось. По центру тек небольшой ручек. Иногда он петлял между большими камнями, и приходилось переходить его с одной стороны на другую, но в основном я шел вдоль него. Сухое русло реки то расширялось на сотни шагов, то сужалось до десятка. В широкой ее части берега были пологими, и можно было бы идти по берегу реки, если бы не кустарники. В узкой, отвесные скалы нависали над головой, и было немного не по себе от ощущения, что ты в ловушке. Никаких перекидных мостов я так и не заметил, никаких троп или дорог, подходящих к реке, тоже. А самое интересное было то, что я до сих пор не встретил на своем пути ни одного водопада. Да, были небольшие перепады высот, но они скорее выглядели как плотины из смытых выше по течению камней и бревен. Не река, а какой-то вырытый канал, что ли, подумалось мне. Ладно, река странная, но где живность-то? За 3 дня я не встретил ничего крупнее кабана, да и тот бросаться на меня почему-то не стал. А всех медведей и волков местные жители переели, что ли? Да, ручеек, может и не самый полноводный, но все же водопой. Начался дождь. Пора было выбираться из русла реки на берег, но, как назло, несколько сотен шагов назад я зашел в глубокое ущелье. Возвращаться назад не в моих правилах, и я пошел дальше. Дождь все усиливался, и я стал замечать, что ручеек становится все шире и шире. Вот он уже с шаг в ширину, вот из 3 шага, и кажется, что он течет все быстрее и быстрее. У них там что, озеро переполняется, что ли, вверх по течению? Почему-то подумалось мне, но успел я додумать эту мысль, как у меня возникло непреодолимое желание забраться куда-то повыше. Интуиция это или трусость, я решил выяснять потом. Я огляделся по сторонам, справа увидел небольшой уступ над головой, над ним была небольшая расщелина, где вполне могли прятаться змеи, а выше, прямо из камня росла вбок сосна. Со змеями, если они там есть, будем разбираться потом. А сейчас я отошел ближе к середине русла реки, разбежался в сторону стены, оттолкнулся от нее, подпрыгнул и зацепился руками за уступ. Быстро подтянулся на руках и перевалился через край, насколько позволяло место. Залез. Места хватило, чтобы стоять или сидеть, свесив ноги за край. Змеи не нападали, а расщелина оказалась не такой уж и глубокой. Вдруг я услышал грохот где-то за поворотом реки вверх по течению. Глянул вниз, река уже текла от берега до берега. Что-то быстро она, снова не успел подумать я, как грохот повторился, а за ним возник скрежет. Я поднял глаза вверх по течению, из-за поворота показалась огромная волна какого-то месива из воды, грунта, веток, стволов деревьев и даже камней. Недолго думая, а точнее, думая уже после, я подпрыгнул с уступа, ухватился за изогнутое у основания ствол сосны, оттолкнулся ногой от края расщелины и залез на ствол. Поток пронесся мимо, скрежеща о каменные стены русла реки торчащими во все стороны ветками, а местами и бревнами. Одно из таких бревен врезалось в мой бывший уступ, развернулось и поплыло дальше вниз по течению. Уступ выдержал, а вот меня бы точно сбросило в воду, если бы зацепило ветками, торчащими вдоль всего ствола бревна. Все-таки чуйка, а не малодушие. Радостно подумал я. Я уселся на сосне поудобнее и продолжил разглядывать проплывающие мимо предметы и их затейливые переплетения. Дождь прекратился только через час, но вода в реке больше не поднималась, наоборот, стала спадать. Да и на селевой поток она перестала быть похожей, а выглядела уже как обычная река, но только мутная. Сидеть на сосне мне порядком поднадоело. Прыгать обратно в реку было глупо. Лезть наверх по гладкой скале не особо бы получилось. Ветра в ущелье не было, не взлетишь. Я вздохнул, достал из сумки солонину и принялся жевать. Вдруг до меня долетел обрывок чьей-то фразы. «На плотину поглядим». Шагов я не слышал, край ущелья был на высоте где-то в 3 мои роста. Понять, удаляются голоса или приближаются, тоже не получалось. Я встал на сосне и крикнул, что есть силы. «Эгегей, люди да обрые-е-е». Эхо разнесло мои слова по всему ущелью, что не особо способствовало пониманию моего местоположения, но мне лишь было важно, чтобы они заглянули через край. Мне повезло, в нескольких десятках шагов выше по течению к краю ущелья подошел человек и глянул вниз, левее. Помахал я ему. Мужчина меня заметил и махнул, дав понять, что сейчас подойдет поближе. Он скрылся из виду и второй раз вынырнул уже у меня над головой.